Я верю тебе, Арх. Тогда второй вопрос. Уже известно, куда вы все, собственно, топаете? Я коротко, но внятно рассказал ей обо всем, что произошло с нашей последней встречи. Слушать она всегда умела. Дважды не переспрашивала, а если что было на первый взгляд непонятно, то додумывала своей головой. И я на мгновение невольно залюбовался ею. Потому что если Арх вообще когда-либо начинает планировать семью, то делает это просто. Подходит к своей избраннице и бьет ее, что есть мочи, по голове. Если девушка падает без сознания, значит, она согласна. Можно брать ее за ноги или за волосы и тащить к родителям для получения соответствующего благословения. Если ж девица выдержала удар и сама дала сдачи, ну уж тут кто кого. Проигравший парень обычно уходит из деревни в дальний поход, предварительно заплатив семье несостоявшейся невесты приличную неустойку за хорошее воспитание дочери. Через пару-тройку лет, набравшись ума и силы в походах, он может повторить брачный ритуал. Обычно наша молодежь быстро умнеет. Парни во второй раз бьют девушек не кулаком, а дубиной. Ну и сами девицы, если хотят замуж, умело имитируют потерю сознания и не трепыхаются, пока их волокут за косу к законному браку. Боюсь, что Сун подобная народная традиция не прошла бы по всем параметрам. К наемнице трудно подкрасться для нанесения ознакомительно-жениховского удара. А в случае неудачи она просто убьет, не размениваясь на милостивый шанс второй попытки. Ну, это, разумеется, не значит, что я бы пытался подкатываться к Сун с нашими арскими обычаями. Я думал просто, ну, когда-нибудь так подойти без свидетелей и сказать: «Ага», а она мне в ответ прямым текстом: «Вы у нас ничего не получится». «Почему?» — хором спросили, обернувшись, практически все члены нашего отряда. Я и не заметил, как начал говорить вслух. «Потому что мы принадлежим к разным видам». На полном автомате, уже ничего не соображая, сдал я, и все понятливо закивали. Хорошо еще, что поняли, не задавая лишних вопросов и не требуя уточнения в деталях. Ну, то есть почти все, кроме... «Это ты обо мне?» — скромно обернулся Эшли, ненавязчиво отдвигая чуточку изумленную Сун в сторонку. «Нет, я, конечно, очень благодарен за честь, но ты извини, моя родня в столице просто не поймет, если я введу в отчий дом Арха. Только не плачь. Ты отлично знаешь, как я к тебе отношусь, и видит небо, у меня никогда не было лучшего друга, чем ты, малыш. Просто пойми реалии. Я тебя убью. Гррр. Да я бы и сам себя убил в такой ситуации. Но в глазах моего хозяина на миг блеснули абсолютно искренние слезы, и я был вынужден убрать ладонь с рукояти меча. Я очень ценю, поверь. Надеюсь, мой отказ не станет препятствием в нашей дальнейшей дружбе. Эльф и гномы тоже все знают. Уверен, что и госпожа Сун поймет тебя правильно. Возможно, ей, как женщине, будет даже легче воспринять реальность. Ты все-таки плачешь, друг мой. Не надо. О, не надо. Прошу тебя. Я не плакал, нет. Честно. Я просто закрыл лицо руками, чтобы моя пламеняющая рожа никому не была видна. И молча раскачивался из стороны в сторону, потому что деваться мне было некуда. И отмыться я уж вовеки бы не смог. И любые виды на самую уродливую наемницу были погребены под самым большим горным перевалом с двумя снежными лавинами, землетрясением и весенним снежком поверх всех анализов. Прошу прощения за столь глубокие и фигуральные выражения, но я хотел, чтобы вы поняли, на этом поле мне больше ничего не светит. И из-за кого? Друзья мои, новые развилки! — нарочито громко объявил Эландер. У меня такое ощущение, что здесь нам стоит заночевать, а уж завтра утром мы будем у долгожданной цели. И если ночь пройдет беспокойно, я надеюсь, и часть нашего героического отряда падет в неравной борьбе с неизвестно кем страшным, то остальные вспомнят ушедших в песнях и балладах. Не так ли? Рекомендую остаться в живых только тем, кто способен сложить хоть одну песню, балладу, оперу, ораторию, поэму, стихотворение, частушку, двустишь или хотя бы запоминающую строку в стиле поэтов вишневого дерева. Ага, остальные могут гибнуть смело, но до конца... Я это не решил, но положение обязывает.